Никто не станет отрицать, что мысль является первенствующим фактором в жизни каждого человека. Думают все, но искусство мышления во владении только немногих. Заключается оно главным образом в том, чтобы уметь освобождать сознание от огромной массы случайных и совершенно ненужных мыслей, которые обычно заполняют сознание. Труд, сосредоточенный труд, тем и хорош, что хотя бы на время собирает мысли на одном предмете, затрудняя их привычное разбрасывание и блуждание. Кончается работа, и мысли вновь начинают скакать с предмета на предмет. Если найти в себе силы каждое мгновение мысль устремлять лишь на полезное мышление, соизмеримое с целью и смыслом существования человека, то общий характер потока мыслей изменится и упорядочится, и приобретет нужный характер. Ведь каждый момент можно употребить с пользой, где бы ни быть и что бы ни делать. Самое скучное ожидание можно превратить в нечто весьма полезное и хорошее. Много добра можно мыслью творить и вносить ею свет в область жизни обычной.